Глава 17. «Не паникуйте, Варвара Ильинична!» Рука незнакомца отлипает от моего рта, когда машина начинает движение по дороге, и очертания ресторана тонут в вечернем тумане. «Франсуа?» Едва могу говорить, видя его рядом с собой на сиденье. «Простите, что пришлось совершить киношный перл». Широко улыбается, будто ничего не происходит. «Ваш акцент!» Не узнаю свой голос. «Да, Федей меня зовут». Чертыхается в сторонку. «Федор Ильич я». «Погоди, Ильич?» Он согласно кивает. «Я Ильинична, он Ильич. Ты...» «Твой брат. По отцу. Так проще для понимания». Трет щеку, качает головой. «У вас есть вода? Можно мне воды?» Федя щелкает пальцами между передних сидений, и водитель дает ему бутылку минералки. Я хватаю тару с синей этикеткой, откручиваю крышечку и выпиваю сразу половину. Все это время Федя не сводит с меня своих бронзовых глаз. «Легче!» — интересуется он, расстегивая пуговицы на пиджаке. «Да, немного, но я не понимаю». Машина сворачивает в направлении клиники, где лечится папа. «Мы с тобой даже встречались разок. В Париже. Но ты была такой воодушевленной, восторженной, что попросту не запомнила меня. А я так радовался. Отец сослал меня во Францию, когда мне исполнилось 3 года. Я в России толком не появлялся. Так, раз в 5-летку». «Господи!» Накрываюсь руками, дышу, подавляя тошноту от переизбытка адреналина. «Моя мать умерла при родах. Они с твоим... То есть с нашим отцом недолго были вместе. После ее смерти он обеспечил меня нянями, а вскоре и выслал за пределы родины матушки». Мамины слова о папиной верности рассыпаются на мелкие бусинки. Леска ее уверенности в муже слишком тонкой оказывается. Мама так глубоко ошибается, так глубоко. «Я не верю». Продолжаю сидеть, согнувшись пополам и упираясь лбом в колени. «Не верь, а просто слушай. Я не причиню тебе зла или вреда. Ты мне нравишься. И всегда нравилась. Я мечтал с тобой познакомиться». «Но почему сейчас? Почему под вымышленным именем?» Зачитываю вопросы, словно мантру, борясь с болезненными сокращениями сердца. «Потому что нашему отцу нужна помощь. Чекалин оборзел». «Чекалин?» Я выпрямляюсь, устремляю на него взгляд, в котором смешались огонь и лед. «Он хочет прикрыть метрополь и возвести свою империю. Думаешь, он твоего Даньку не зря, что ли, втянул в покер? Нет, выбивает вас по одному, как фигурки с доски». «А Снежану тоже он ему подложил?» «Тсс!» — кривится Федя. «Тут твой муженек сам виноват. Девочка ушлая, а он слабоват на нижний мозг». Здание элитной клиники выделяется своим слегка футуристичным фасадом. Свет из окон пробивает туманную сизость. «Притормози и выйди. Я хочу кое-что секретное сказать своей сестре», — приказывает водителю мой новоиспеченный брат. Водитель глушит двигатель и выходит на воздух. Я кусаю щеку изнутри, смотрю на больничное крыльцо, мысленно вырывая себя из ненавистной реальности. «Варь!» Привлекает внимание легким касанием моего плеча. Я ежусь, держа оборону из последних сил. «Я привез тебя сюда, чтобы ты поговорила с отцом. Можешь считать меня хоть кем, но я вернулся к нему, чтобы помочь. Сейчас ты во главе бизнеса, и я уж точно тебе пригожусь. Юрий пойдет до конца, ты уязвима, как никто». Не отвечаю ему. Толкаю дверь, выхожу и, качаясь на шпильках, иду к центральному входу, ни разу не обернувшись. В больничном холле прижимаюсь к стене. Меня пробирает озноб до костей. Я в платье, на улице -5. На душе и того ниже. Там Арктика. «Девушка, с вами все в порядке?» Дежурная медсестра стоит прямо передо мной и всматривается в мое лицо. «Да, я в норме». «А мне так не кажется. Вы замерзли. Где ваша верхняя одежда?» «В ресторане. Там же мой муж с любовницей и пьяная мать». Смеюсь, запрокинув голову, и сползаю по стене на пол. Смех становится громче, звонче, а секундой позже я вцепляюсь руками в волосы и до жжения сжимаю их в кулаках. «Галка, зови врача, тут истерика!» — кричит медсестра куда-то в пустоту. «Со мной все хорошо!» Сквозь неистовый хрюкающий смех говорю я. «Ага, Галка, ё-моё!» Через минуту заботливая медсестра поднимает меня с пола с другой заботливой медсестрой. Они даже приготовили для меня кресло-коляску. «Ах!» Расталкиваю их руками, не понимая, откуда у меня столько сил, и несусь к лестнице. «Эй, а ну стой!» Верещат они в голос, только мне плевать. Раз ступенька, два, три. После первого пролета ломаю каблук и скидываю туфли. Бежать босиком куда удобнее и быстрее. Возле папиной палаты не медлю, а сразу врываюсь внутрь. Он не спит. Листает книгу, нахмурив брови. «Привет!» Очки на цепочке падают ему на грудь, когда он оглядывает меня с ног до головы. «Привет! Ты почему в таком виде?» «Ты ничего не хочешь мне рассказать? Прости, что вот так врываюсь, но это важно для меня, для нас с тобой». «Иди сюда!» Манит меня рукой, как в детстве. Я шагаю к нему, сажусь на кровать. «Ты плакала?» Трогает мои щеки, но они сухие. «Нет, не плакала. Но ты меня пугаешь». «Пап, я только что, прям только что, говорила с братом, с Федей!» Он убирает книжку. Глупо было ехать к нему сейчас. Тревожить его неокрепшее сердце. Но это все так непредсказуемо. «Твоя мать не знает. Я ничего ей не говорил». «Она любит тебя, и я уверена, будет любить, если ты скажешь ей правду. Лучше она узнает от тебя, чем как я от двух уборщиков». «Ты знаешь?» Мои глаза округляются, а на губах зависает звонкий ох. «Я все знаю. Если я в больнице, не значит, что я не в курсе всего происходящего. Но мы сейчас не о тебе и мерзавце Лазареве». «Нет». Тушу вспыхнувший огонь в глазах, опускаю веки. «Ложись рядышком и послушай, что папка тебе расскажет». Отодвигается к правому краю кровати, уступая мне значительную часть матраса. Я отряхиваю ступни, укладываюсь рядом и на полслова опережаю его. «Ты знал обо мне и Дане и ничего не говорил?» «Ты взрослая девочка и знаешь, как тебе поступать. Когда дочери вырастают, отцы немного отступают за линию фронта. Но, очень большое но, если дочь обижают или ей угрожает опасность, отцы обнажают мечи». Папа целует меня в лоб, и все. Я возвращаюсь в себя десятилетнюю. Закрываю глаза, переношусь в наш загородный домик с видом на озеро, вдыхаю аромат шашлыка. «Я не хотел, чтобы Федя таким образом проявился в твоей жизни, но уже тоже вырос». «Расскажи мне про все». «Да, пора».